128. Спросит еще, почему же так много слов среди ваших и так мало дел? Ответьте, если делами почитаете лишь видимое глазу, то однобоко суждение ваше. Мир видимый, плотный — это как бы основание проявленного мира, а мир тонкий, незримый — надземная часть строения, возвышающаяся над фундаментом. Прочность, широта и глубина основания позволяют судить о надземной надстройке. Чем выше этаж, тем дальше видно вокруг. И с самой высокой точки можно видеть горизонт, и небо открыто для глаза. Нельзя судить о явлении лишь по фундаменту. Фундамент не скажет о той жизни, которая идет в здании. Суждение по фундаменту будет односторонним. Так и о делах ваших кто может судить или знать о полетах мысли? Главная функция узлов передачи света — трансмутация тонких энергий в продуманные и законченные образы мысли, питающие пространство вокруг, а также созвучные сознания. Даже обычные сознания улавливают что-то и питаются от тех, кто умеет светить. Потому сама формулировка вопроса будет неправильной и вопрос неуместным. Спросить может лишь тот, кто не знает, а знающий спрашивать не будет, ибо видит. Потому суждением и осуждением людским не придается значения. Не может судить слепой о том, что не видел и не знает.